полудню 24 марта в городе стало не продохнуть от понаехавших полицейских чинов, налоговиков, членов комиссии по делам рас меньшинств, шишек из Объединенного комитета детей леса, правозащитников и журналистов. И хотя Итхан в качестве подкрепления прислал еще одну группу криминалистов, но работать стало совершенно невозможно, не говоря о том, чтобы нормально поесть или перекурить. Колдубинск, говоря современным языком, весьма далеким от идеальных образчиков словесности, плющило и таращило от обилия впечатлений. То тишь да гладь, то кошмар-скандал. Ирин Рандира, пожалуй, по-настоящему радовала лишь возможность докопаться до сути произошедшей здесь трагедии. А Бурат Карлович умудрился поразить своей бессердечностью и патологической жестокостью даже видавшего вида Тимерланга. Орк участвовал в Третьей Хинтайской, сражался на передовой и, по слухам, имел такой комплект наград, что на парадном кителе места для них не хватало. И то его трясло от пенофила. «Тварь! Была бы моя воля!» — рычал боевой маг, и на смуглых скулах ходуном ходили желваки. Тогда они с Эрином взялись за Лешего, так сказать, с двух концов, как бы двусмысленно это ни прозвучало. Эльф играл роль злого следователя-психа, орк — рафинированного чародея-теоретика, с парочкой научных степеней. Капитан Аптелемнар орал, стучал кулаком по столу, брызгал слюной, время от времени выхватывал кутальон и щелкал предохранителем. Майор Тимерланг Батыевич цедил сквозь узкие губы заумные вопросы, сыпал научной терминологией и делал вид, будто глубоко презирает помешанного служаку эльфа. А господином Пенофила любопытствует исключительно во имя науки. Тщеславие Лешего изгубило. После многих лет безвестности перед ним нарисовали возможность войти в историю, пусть даже через черный ход, и прославить свое имя в веках. Качество славы Бурата Карловича волновало менее всего. В очередной раз Эрин убедился, что всеми злодеями-душегубами движет в их поступках одно и то же – зависть, озлобление на весь мир и чувство безнаказанности. Добавьте сюда ненасытную жажду власти и жестокость, и получится убийца. Казалось бы, но отказала на заре юности в близости легкомысленная прелестница. Так что теперь, ненавидеть всех девушек поголовно? Нашлась же любительница длинных носов и склочного характера, покойная ныне Мальва Одуванчикова. И ведь, судя по фотографиям, в молодости дриада отличалась необычайной красотой и прямо-таки фарфоровой кожей лица. Работай себе честно, семью создай, детей расти, а он нет. Мало было Бурату Карловичу простых житейских радостей и тянуло его на поиски высшего смысла жизни. И добро бы поиски ограничились только некроманскими книжонками, а то ведь опыты повадился ставить на живых девушках. Хитер был леший. Местных не трогал, а заманивал одиноких автомобилисток на трассе. Измывался по-разному, убивал, а потом насиловал. Живые они же кричат, проклинают, сопротивляются и обзываются, а мертвые лежат тихонечко и слушают все, что лопочет страстный любовник. Для этого дела Бурат приспособил древний алтарный камень и получал массу острых ощущений. И, возможно, Пенофила остался бы обычным сексуальным маньяком, если бы, рыская по болотам, не нашел вилы народного героя. С этого момента началась совсем иная история, ничуть не менее отвратительная, чем карьера насильника-некрофила. Постепенно он подчинил себе болото и лес, незаметно превратив все окрестности Колдубинска в паутину зла и ненависти. Бурат Карлович никуда не торопился, делал все осторожно, внимания к себе никак не привлекал. И только Миха Барабос с женой, единственные в округе оборотни, смогли почуять в нем врага и хищника. Но единственное, что смог сделать Миха, это выжить Пенофила с завода. Оставшись неудел, постаревший Бурат решил идти ва-банк и провести обряд открытия малых врат, чтобы сбежать с вилами в другой мир, да еще и бессмертие обрести в придачу. Тогда-то и понадобились ему жертвоприношения магов из елочек. Почему именно пациенты МЛТП? А они оказались самыми уязвимыми. С Эфой Горыневной и главврачом-танком Лешему оказалось не под силу совладать, даже с помощью артефакта. В городе он боялся наследить, а обитатели елочек, хоть и не в себе, но магической силы в них не убавилось. И тут в Колдубинск приезжает невинная эльфийская дева. Один шанс на миллион, говорят честно. Надо рассказывать о чувствах Эрина, когда некрофил с наслаждением живописал, что именно он собирался проделать с Нолвенде, смакуя свои впечатления от прикосновений к ее телу. «Правильно, не надо. У тебя железная выдержка, Аптелемнар», — Сдержанно похвалил его Тамерланг в курилке. Сразу видно, бывший разведчик. И руку пожал, а потом подумал и добавил. А в записях о подробностях самого задержания ограничимся только общей констатацией, что ты отвлек его внимание на себя. Договорились? Эрина такая формулировка вполне устроила. Я словно в выгребную яму нырнул, и там полдня плавал брасом, сказал он в ответ на вопросительный взгляд напарницы, когда мрачный и разбитый ввалился в Зарину в подвал ближе к вечеру. «Это еще не последний заплыв», — вздохнула девушка. «Скоро будет брифинг для прессы. От ТИФ-инфо тоже прикатили». «Тогда впереди показательные выступления и художественные прыжки в дерьмо со 100-метровой вышки». Настроение у эльфа испортилось окончательно. «Кто может быть хуже убийцы некрофила?» «Точно, журналист из бульварной газеты». «И очень-очень хотелось водки». Запить ее жгучей горечью сладковатую тухлятину признаний Бурата и хоть ненадолго отключить сознание. Но пить Эрин не стал, просто из принципа.